Правило к постановке вопросов как к самому себе, так и к другому. Прежде чем ставишь вопрос себе или другим, должен принять по отношению к своему предполагаемому вопросу внутреннее отношение безусловного оправдания системы управления мирозданием. Вопрос должен исходить из глубокого истинного желания, недостачи. Ориентируй себя выше знания. Это значит, что твое доверие превосходит разум. Удостоверься в том, что твой вопрос не исходит из твоего земного разума или материальной потребности. Твой вопрос не должен быть только интеллектуальным. Знать, чтобы знать, но только чтобы приблизиться к своей конечной цели. Ты желаешь и надеешься, что этим вопросом достигнешь большей степени соответствия с непреложными законами мироздания. Имей в виду, что это должен быть вопрос, который не совсем странно прозвучит в ушах других. То есть они должны уже быть в какой-то мере знакомы с темой вопроса. Вопрос должен касаться темы данной книги, а не того, что было прежде или будет потом. Твой вопрос должен исходить абсолютно из любви. Он должен быть созидательным и ни в коем случае не из соображения кого-то обидеть или оскорбить даже намеком. Победи себя, чтобы не ставил вопросов, исходящих из твоей показной сдержанности, скрытности, или чтобы продемонстрировать всем, какой ты умница. А также, чтобы не просто привлечь внимание к своей персоне и из иных нечистых побуждений. Не ставить вопросов со скептическим отношением — это хуже всего. Поразмысли, не лучше ли, не благоприятнее ли все-таки для тебя помолчать и сконцентрироваться на слушании? Что для твоего продвижения сейчас наиболее ценное — открыть рот или держать его закрытым? Один из величайших мудрецов всех времен как-то сказал: «Все дни моей жизни я провел среди великих мудрецов, но не нашел для тела ничего лучшего, чем молчание. Только если на все 100% уверен изнутри, что удовлетворяешь всем этим рекомендациям, тогда можешь спокойно ставить вопрос». Мастер каббалы даст на возможные вопросы, как правило, непростые ответы «да» или «нет». Его ответ должен вызвать в спрашивающем определенный рабочий процесс. А вот сам спрашивающий должен прилагать усилия, чтобы самому искать и находить решение. Конкретные ответы должен находить он сам. Мастер дает только направление, но читатель должен в результате самостоятельной работы сам получить ответ, исходя из своего собственного корня. Читатель не должен автоматически перенимать мнение мастера, а пусть переварит его сначала внутри структуры своего собственного внутреннего человека.